Глава 9. Долгое путешествие с пустым обозом стало для юной арчанки откровением. Возчики, доставившие в крепостицу запас еды, фуража и пополнения, уезжали обратно налегке, поэтому были благодушны и довольны с собой. Подсаживали на пустые телеги селян, спешащих на ярмарку, позволяли присоединяться к компании другим телегам. Красть из полупустых фургонов было нечего, кроме кое-каких пожитков самих возниц до Танои. Тащился караван больше 2 недель, и арчанка все это время присматривалась. Слушала болтовню возниц на привалах, смотрела на проезжающие мимо кареты и всадников. Кроме людей, на дорогах встречалось немало представителей других рас. Эльфы горцевали на тонконогих зачарованных жеребцах, а их дам проносили в паланкинах. Гномы предпочитали повозки или пони. Невысокие косматые лошадки чем-то походили на своих хозяев и дружно топали по густой летней пыли дорог. Люди предпочитали открытые телеги, а кто побогаче — кареты. Впрочем, и всадников хватало, и все они с интересом поглядывали на коня Танои. Продать предлагали не раз, но арчанка молча скалила клыки. Продавать своего друга она не собиралась. Добравшись до указанного на письме городка, девушка оставила коня и поклажу под присмотром возниц и побрела по улочке в поисках нужного адреса. Поначалу было сложно. Она шарахалась от криков извозчиков, наступала на юбки прохожим дамам и дергалась от звонка колокольчиков. В стойбище бывало шумно, но шум города был другим. В конце концов она чуть не расплакалась, забилась в какой-то темный угол и схватилась за голову, надеясь успокоить головную боль. Через некоторое время в щель заглянул парнишка. «Эй, ты кто? И что тут делаешь?» «Танойя, сижу». «Ты не человек?» «Арчанка». «Интересно выглядишь». Мальчишка подобрался ближе, и девушка разглядела, что одет он в добротные вещи, пусть и поношенные, но аккуратно зашитые и вычищенные. «А чего ты сюда забралась?» «Заблудилась», призналась арчанка. «Заблудилась?» удивился мальчик. Он, похоже, вырос в этом городе и знал все его углы. «Мне нужно сюда», — Танойя вынула уже изрядно помятое письмо полковника и показала ребенку. Тот по буквам разобрал затейливую надпись и кивнул сам себе. «А, знаю, это на той улице, где дамы с зонтиками гуляют. Пошли, провожу». Многие прохожие поглядывали на странную компанию из парнишки и арчанки, но подошли к ним только на светлой зеленой улице, застроенной высокими нарядными домами. Высокий усач в форме, похожей на военную, строго осведомился. «Куда вы, молодой человек?» «Господин Беккар», — улыбнулся ему парнишка, «я провожаю эту даму по адресу, который написан на письме». «Что за письмо?» Мужчина протянул руку, чтобы арчанка отдала его, но девушка отпрянула. «Это письмо от полковника Бартона. Он велел отдать его только госпоже Смарагде». «А, сказал тип в мундире. «Тогда позвольте, барышня, я сам вас провожу. Госпожа Смарагда очень ждет весточки от брата». Дежурный полицейский проводил арчанку к милому особнячку, обсаженному фруктовыми деревьями. Чопорный старик в темной ливрее проводил нежданных гостей в холл и попросил подождать. «Госпожа Смарагда сейчас выйдет», — сказал он и ушел настолько быстро, насколько ему позволял возраст. Танойя переминалась с ноги на ногу, не зная, чего ожидать. А вот мужчина в мундире стоял на вытяжку, словно знал, что будет. Вскоре в холл спустилась дама. Арчанка смотрела на нее во все глаза. Высокая, выше Таноя на полпальца, стройная и сильная дама в нарядном платье, подошла поближе и одобрительно кивнула полицейскому. «Вольно, Бекар. Что привело вас ко мне?» «Эта особа уверяет, что у нее при себе письмо от вашего брата, госпожа», щелкнул каблуками пыльных сапог служака. Дама перевела взгляд на арчанку, и та невольно выпрямилась. «Письмо?» — нетерпеливо сказала госпожа Смарагда. «Я обещала вручить его госпоже Смарагде, сестре полковника Бартона», — выговорила заученную фразу Таноя. «Это я». «Вы должны мне сказать, что именно засунули полковнику за шиворот, когда обиделись на то, что не родились мальчиком», — сказала арчанка и слегка покраснела. По ее мнению, нельзя было напоминать женщине, что она не мужчина. К ее удивлению, госпожа Смарагда рассмеялась. «Да, было такое», — призналась она. «Я очень сожалела, что не могу пойти в армию. Впрочем, я нашла себе занятие поинтереснее. Ужа! Я засунула Барту за шиворот ужа!» Таноя моментально вынула конверт и отдала его из рук в руки. Полицейский явно почувствовал себя неловко, когда госпожа Смарагда сорвала печать и углубилась в чтение. Он начал переминаться, и женщина подняла голову от бумаг. «А, Бекар, можете идти. Спасибо, что доставили эту красавицу ко мне. Брат просит позаботиться о ней». Еще раз щелкнув каблуками, мужчина в форме удалился, а госпожа Смарагда смерила Таноя взглядом и уточнила. «Все, что есть, на тебе?» «Нет, госпожа, я оставила коня и оружие на постоялом дворе. Тогда я дам тебе слугу. Сходи, забери все. А пока ходишь, тебе приготовят комнату. Мой брат просит помочь тебе, и мне это кажется интересным». Арчанка молча поклонилась.